539. Вы уже знаете, зачем помещался магнит над теменем, но не нужно забывать древнее лечение сердца магнитом. Также укрепление нервов и умение намагничивать их по течению нервного вещества. Нужно очень присматриваться к этим старым врачеваниям. Они как нельзя больше соответствуют началу осознания лучей и токов. Конечно, не только магнитные свойства металлов оказывают мощное воздействие, но и многие другие качества отвечают минеральным основам нашего организма. Само накладывание металлов на тело дает сильную реакцию. Конечно, нужно принять во внимание особенные свойства разных кож. Жировые и кожные отложения могут сильно препятствовать тонким воздействиям, потому в древности старались уничтожать жировые отложения. Конечно, масла растительные для втирания не имеют ничего общего с жировыми отложениями тела. Наоборот, растительное масло растворяет жир с его ядами. Так можно заметить, что в древности гигиена тела иногда стояла выше современной. Древние различали минеральные составы воды для омовения, но теперь на это почти не обращают внимания. Также теперь будут смеяться, если вспомнить, что совершенно различные ароматы употреблялись как для темени, так и для области сердца или для конечностей. Утонченное понимание нужд тела сохраняло много поколений. Например, можно припомнить, как бережно относились египтяне к состоянию беременности. Теперь лишь редко следят за вкусами или за странными потребностями беременных. Тогда же, при начале беременности, храмовые врачи по астрологическим данным определяли нужные минеральные и растительные воздействия, потому самые роды значительно облегчались. Но теперь вместо мудрых предварительных мер прибегают к грубым наркотикам, не желая понять, что связь еще не расторгнута с младенцем. Сердце матери бывает очень напряженно, и каждый наркотик действует и на молоко. Так природа нуждается в соответственном воздействии.